Глава 27. Папаша Грамли исполнял танец печали и позора. Это был особый танец горцев, имевший отношение к людям, которые поклонялись Господу при помощи ядовитых змей и заговоров. Грамли тем или иным образом практиковали то и другое. Папаша был облачен в черное траурное одеяние. Черный сюртук, черные брюки, черные ботинки, черная шляпа, надвинутая на глаза. 11 гробов, в которых лежали Грамли, были опущены в землю. Прозвучали все подобающие слова. Присутствовали все Грамли и связанные с ними кланы, в том числе Пеки, Доджи, Гранди и Пиндаллы, мрачные женщины и мужчины в траурных одеждах. На обветренных лицах горцев застыло выражение печали и сосредоточенности. Синие глаза сделались серыми от боли, под сдержанным достоинством угадывалась глубочайшая скорбь. Проповедник Грамли произнес слово Господне. Он, Господь, несомненно, захотел, чтобы Грамли сделали для него некое важное, непосильное для других дело на небесах, и поэтому забрал сразу стольких. Пусть они стоят по правую руку от него и помогают ему распространять слово. Но речи священника были далеко не такими красноречивыми, как танец папаши. Его движение направлял дух. Он топтался в пыли, двигаясь взад и вперед, содрогался всем телом, шатался, силой топал ногами. Эта музыка, неуловимая для людского слуха, шла из глубины души каждого Грамли. Старая музыка горцев, плач скрипки, на которой играет пьяница, видящий, как его дети один за другим умирают от сифилиса, и чувствующий, как тело коченеет от всепроникающего ночного холода, потому что одеяло слишком тонкие, и закончился 50-й или 60-й день сидения на одной картошке. А завтра наступит 51-й или 61-й, точно такой же. Это был танец древней боли шотландцев и ирландцев, в основе которого лежала родовая память о жизни на суровой границе, о печальных стонах волынки, о воплях банши, раздающихся холодной непроглядной ночью, о местах, где человек должен выживать сам, без помощи со стороны, потому что власть то и дело переходит от одного короля к другому. Музыка разбойника, музыка грабителя, стон сельской печали, отзвук мыслей, недоступных горожанину, мысли человека, который не боится сурового пресвитерианского бога и не желает подчиниться мандатам, выписанным в городе дьявола, в далекой Восточной Америке, в городе демонов между Мэрилендом и Виргинией, где безбожники принимали законы, чтобы отобрать у Грамли и других людей свободу и превратить ее в потаенные богатства для себя и своих приближенных. Вот что это был за танец. «На мой взгляд, старик прямо лопается от злости», — отметил Мемфис Добряк. «Его здорово задело. Пожалуй, да, старина. Эти парни, Грамли, очень серьезно относятся к таким вещам», — ответил Оуни. Оуни и Мемфис расположились на заднем сиденье пуленепробиваемого кадиллака Оуни, проделавшего немалый путь между зданием Medical Arts и этим отдаленным обиталищем Грамли в глухом лесу к северу от Маунтин Пайн. Если бы Грамли узнали, что за их погребальной церемонией наблюдает негр, они вполне могли бы повесить его, хотя, возможно, ограничились бы обмазыванием смолой и вываливанием в перьях, поскольку Библия однозначно осуждает сыновей Хама, а они воспринимали ее буквально. Именно поэтому они и были истинными Грамли. Но Оуни хотел, чтобы Мемфис видел это скорбное действо — похороны 11 Грамли, в надежде сделать его более разговорчивым, чем прежде. И поэтому оба наблюдали с кожаного заднего сиденья 16-цилиндрового кадиллака. Мемфис никогда не сидел в такой шикарной машине и даже не видел ее вблизи. За многочисленными Грамли, которые во главе с папашей предавали земле своих мертвецов. Папаша топал ногами, поднимая пыль. Папаша дергался всем телом, и пыль разлеталась вокруг него. Папаша сделал 3 шага в одну сторону, потом 3 шага в другую, и пыль разлетелась шире. Он танцевал среди облака пыли, которая покрывала его ботинки и брюки, окрасив их в темно-серый цвет. Его лицо тоже было серым, черты выражали непреклонную суровость, а глаза казались пустыми или отстраненными. Он сложил руки на груди, взялся за локти и танцевал, пока не начало смеркаться. Он держал спину прямо, шея не наклонялась ни на дюйм, бедра совершенно не шевелились. Бог велел ему шевелить одними ступнями, не двигая остальными частями тела, и поэтому танцующий старик походил не столько на человека, сколько на движущуюся статую. «Этот парень мог бы танцевать всю ночь», — сказал Мемфис. «И весь следующий день», — добавил Оуни. «Ну, Мемфис, ты, вероятно, ломаешь голову, зачем я привез тебя сюда?» «Наверное, мне нужно ждать больших неприятностей, мистер Мэддокс. Я ничего не мог сделать, я же объяснял это боссу. Не мог никому ничего сказать. Эти парни из государственной конторы, они знали, что вы прислали Грамли, и те засели у меня в заведении. И они к этому ого-го как подготовились. Старый Мемфис знает еще одну вещь. Началась большая война. Мое заведение погибло, погибло безвозвратно». «Этого мне мало. Мне нужно узнать подробности, которые мог заметить умный человек, проницательный человек, которого не одурачит никто в этом мире. Такой, как ты. Человек не сможет долго содержать бордель, если не разбирается досконально в людях. Поэтому ты должен был заметить такие вещи, на которые другие не обратили бы внимания. Расскажи мне о них, Мемфис. Точнее, о нем». «Вы имеете в виду их босса?» «Да». «Сэр, не подумайте, что я вас не уважаю. Но ежели Грамли, все, сколько у вас есть, насядут на него, то мало чего у них получится. Ничего хорошего, окромя плохого, для них. Опиши его, пожалуйста». «Ну, он очень серьезный парень». Мемфис напряг память, подбирая подходящие аналогии. «У негров есть рассказы о Бампе из Гарлема». «Бампе Джонсон». Оуни хорошо знал Бампе. Бампе частенько сиживал с кем-нибудь из своих людей в Коттон-клубе, и даже самые крутые белые гангстеры старались обходить его стороной. Да, он понял, что означало это сравнение. Каждое движение Бампе и взгляд его темных, всегда полуприкрытых глаз говорили: «Если ты меня заденешь, я тебя убью». «Бампи из Гарлема?» «Да, я знал его». «Он был таким же. Все, что было у Бампи, есть у этого парня. Негры сразу просекают, когда у человека дела не расходятся со словами. И этот парень, он как раз такой. На свою собственную смерть ему наплевать. Ни во что не ставит свою жизнь. Мы называем его ковбоем», — сказал Оуни. «Что говорит моя девочка Трина?» «Говорит, наверху он работал так, чтобы ни одну из черных девочек не задело. Пули так и летали, а он, по ее словам, сильно тревожился, чтобы в девочек не попало». «Это что, по-вашему, пустяки?» «Здесь у нас нет таких белых людей». «Слышал разговоры, что такие, мол, попадаются иногда на севере. Но здесь таких белых не найдешь». «Что ты хочешь сказать, Мемфис?» «Он не стал стрелять в девочек. Он стрелял поверх их голов, так, чтобы не убить ни одну черную девочку». Да, это была новая подробность, которая пока что не встречалась в расследованиях Оуни. «У ковбоя особое отношение к неграм? Что, спрашивается, это означает?» «А моя главная девочка, Мэри Клэр, она говорит, что старший Грамли приставил пистолет ей к горлу и сказал, что застрелит. Вы же знаете, мистер Оуни, любой белый полицейский в Америке просто посмеялся бы и сказал: «Валяй, шлепни эту черномазую». Да, посмеялся бы и все. А этот парень, он-то чего сделал? Поднял свою винтовку, прицелился и выстрелил этому последнему Грамли в самый краешек головы. Так что Мэри Клэр смогла вырваться, а другие парни только после этого стали стрелять в последнего Грамли. Ни один белый полицейский не стал бы так поступать. И никто не знает об этом лучше, чем Мемфис Добряк. Это я вам точно говорю. Да. Мне пришлось заработать мои шрамы, чтобы в этом убедиться. «Пожалуй, ты прав», — согласился Оуни. Он хорошо знал, что в подобных обстоятельствах, в каком бы городе Америки ни происходило дело, полицейские просто принялись бы стрелять, убив бы и преступника, и заложника, и тем достигнув сразу двух целей — избежать любой опасности для себя и немного позабавиться. «Ковбой почему-то любит негров. Интересно». «Что ж, Мемфис, ты мне очень помог». «Спасибо, сэр», — сказал Мемфис Добряк. «К сожалению, я не могу отвезти тебя домой». «А?» «Да. Не нужно, чтобы меня видели вместе с тобой. Сам знаешь, приличие и все такое. Вон те люди, они позаботятся о тебе». «Мистер Мэддокс, это же парни Грамли, и тебе не о чем волноваться, старина. Ты под моей защитой». Он улыбнулся. Дверь открылась, водитель Оуни положил мощную руку на плечо Мемфиса и вытолкнул его наружу. Несколько молодых Грамли сначала молча смотрели на Мемфиса, а потом начали медленно окружать его.